Глава четвертая. Принимаем заказы. Мрак, который так долго царил в сердце Феличиты, теперь стал омрачать и всю жизнь семьи. Резкий приступ болезни, последовавший сразу за ее сильным и необъяснимым волнением, привел в замешательство ее друзей и, прежде всего, Феликса. Вызванный выдающийся врач сказал, что ее мозг переутомился, и она должна быть абсолютно свободна от всех забот и тревог. Как легко дается это указание, и как трудно, как невозможно во многих случаях следовать ему. То, что любая душа, кроме детской, может быть освобождена от всех тревог, возможно только для души, которая знает Бога и доверяет ему. Для Феликса теперь не могло быть даже речи о дальнейших упоминаниях о его любви к Алисе. Как ни горько было молчание, оно было необходимо. Ведь пока возражения и предрассудки матери не преодолены, каноник Паскали слышать не хотел о том, чтобы между молодыми людьми возникла более тесная связь, чем та, что уже существовала. Однако ему было приятно верить, что Алиса слышала о том, что произошло от своей матери, и знала, что он любит ее, и признавалась в своей любви ее отцу. В ее поведении по отношению к нему произошла едва заметная перемена. Она стала более молчаливой в его присутствии, и в ее голосе временами появлялась дрожь, когда она говорила с ним. Но все же она оставалась рядом с ним и внимательнее слушала все, что он говорил ей. А когда они покинули Вестминстер, чтобы вернуться в свою сельскую резиденцию, в ее глазах блестели слезы, как никогда прежде, когда он ранее прощался с ней. «Приходи к нам, как только это не будет беспокоить твою мать, мой мальчик», — сказал каноник Паскаль. «Ты можешь всегда думать о нашем доме, как о своем собственном». Единственным человеком, который не был озадачен поведением Феличиты необъяснимым, и ее болезнью была Фиби Марлоу, которая считала, что знает причину, и была приближена к ней в глубочайшем сочувствии и жалости. Фиби казалось, что Феличита сама создает препятствия, которые существуют главным образом в ее воображении. И со свойственной ей прямотой и откровенностью она отправилась в обитель каноника Паскаля в Вестминстерских кулуарах, чтобы просто сказать ему, что она обо всем этом думает. «Я хочу спросить вас», — сказала она, устремив свой ясный, честный взгляд на его лицо. «Знаете ли вы, почему миссис Сефтон покинула Риверсборо 13 лет назад?» «Отчасти», — ответил он. «Моя жена Риверсдейл, вы знаете, вторая или третья кузина Феличиты. К Роланду Сефтону было какое-то болезненное подозрение». «Да», — печально ответила Фиби. «Разве все не прояснилось?» — спросил каноник Паскаль. Фиби покачала головой. «Мы слышали», — продолжал он, — «что считалось, что доверенный клерк Роланда Сефтона был настоящим преступником, а сам Сефтон был виновен только в халатности. Мистер Клиффорд сам сказал лорду Риверсдейлу, что Сефтон уехал в длительный отпуск и может не вернуться в течение нескольких месяцев. Нечто подобное было изложено в циркуляре, выпущенном старым банком. Мне прислали один из них, поскольку в руках этой фирмы находилось небольшое дело моей жены. Помнится, я подумал, что это странное дело, но оно вылетело у меня из головы, а смерть бедняги окончательно уничтожила все обвинительные мысли против него». «Она считает, что вы должны знать все, прежде чем дать согласие на брак Алисы с Феликсом, и не может заставить себя говорить об этом». «Ну, как это не здраво!» — воскликнул он. «Как будто я не знаю Феликса, каждую его мысль и каждое движение его души. Его отец был беспечным, небрежным человеком. Он был ничем не хуже, правда, Фиби?» «Он был моим лучшим другом», — искренне ответила она, хотя ее лицо побледнело, а веки опустились. — «Я обязана ему всем, что я есть. но виновен был не актом. Это был отец Феликса и Хильды. — И Феличита знала об этом? — воскликнул каноник Паскаль. — Она ничего не знала об этом, пока я не рассказала ей, — ответила Фиби. Роланд Сефтон пришел ко мне, когда пытался сбежать из страны, и мы с отцом помогли ему выбраться. Он рассказал мне все. И, о, он не так уж сильно виноват, как вы могли бы подумать. Но он был виновен в преступлении, и если бы его схватили, его бы отправили в тюрьму. Я бы скорее умерла тогда, чем позволила посадить его в тюрьму. «Если бы я только знал об этом с самого начала», — сказал каноник Паскаль. «И что бы вы тогда сделали?» — с нетерпением спросила Фиби. «Отказались бы принять Феликса в свой дом? Он не сделал ничего плохого, и Хильда не сделала ничего плохого. Их ждали бы позор и бесчестие, если бы их отца посадили в тюрьму, но его смерть избавила их от этой опасности. Теперь никто и слова не скажет против Роланда Сефтона». И все же именно этот вопрос занимает мысли Феличиты. Если бы она была уверена, что вы все знаете, и все же согласились на брак Феликса с Алисой, она бы успокоилась. И я тоже считаю, что вы должны знать все. Но вы же не хотите, чтобы грехи отца перешли на сына? «Так поступает божественное провидение», — прервал ее Паскаль. «Если отцы едят кислый виноград, то у сыновей на зубах оскомина. Фиби, Фиби, это очень верно». «Но смерть Роланда освободила детей от проклятия», — ответила Фиби, плача. «Если бы его забрали, они ушли бы в чужие края, где их не знали бы. Или даже если бы он не умер, мы должны были бы поступить иначе, чем поступили». Но теперь некому вынести им это осуждение. Даже старый мистер Клиффорд более чем простил Роланда и, если возможно, хотел бы вернуть время назад, чтобы он мог действовать так, чтобы восстановить его в должности. Никто в мире не держит зла на Роланда. «Я не жестокосердный, видит Бог», — прервал ее каноник Паскаль. «Но ни один человек не любит отдавать своего ребенка сыну преступника». «Осужденного или неосужденного?» «Тогда я причинила вред, рассказав вам обо всем». «Нет, нет, вы все сделали правильно», — ответил он. «Мне было полезно узнать правду. Мы оставим все как есть на некоторое время». «И все же», — добавил он, и его серьезное, суровое лицо немного смягчилось, — «Если это будет хорошо для Феличиты, скажите ей, что я все знаю, и что после пары битв с самим собой я обязательно уступлю. Я не могу видеть Алису несчастной, а этот парень держит ее сердце в своих руках. В конце концов, она тоже должна нести свою долю в грехах мира». Но хотя Фиби и искала возможности рассказать Феличите о том, что она сделала, возможности не представилось. Если раньше Феличита была сдержана, то теперь она замкнулась в почти нерушимом молчании. Во время болезни она была на грани бреда. Тогда она сомкнула губы с суровой решимостью, которую не смог нарушить даже ее слабый и лихорадочный мозг. Однажды она попросила Фиби, если у нее действительно начнется бред, отпустить всех других слух, чтобы ни одно ухо, кроме ее, не слышало ее словесных блужданий. Но такой необходимости не возникло. С тех пор она все больше погружалась в суровое молчание. Феликс ушел из дома и поселился в своем жилище, прихватив с собой портрет отца. Он был не так уж далеко от дома, но почти каждый день либо навещал его, либо принимал гостей из него. Болезнь матери беспокоила Феликса, иначе перемена в его жизни, его первый шаг в самостоятельную мужскую жизнь, был бы для него большим счастьем. Он не испытывал никаких глубоких опасений относительно Алисы и блаженного будущего с ней. А пока в ожидании ему предстояла работа. Он принял приказ не из честолюбия или надежды на мирскую выгоду, которые лежали совершенно в стороне от выбранного им пути, а из простого желания бороться изо всех сил против растущих пороков и бедствий цивилизации. Шагая в ногу со все возрастающей роскошью богатых, он видел, как рядом с ней шествует унылое вырождение бедных. Жизнь утонченного самообольщения в одном классе карикатурно изображалась отвратительным самообольщением в другом. С одной стороны, он видел, будучи молодым, тоску и усталость от жизни тех, кому нечего делать, кому от пресыщения нечего бояться и не на что надеяться, а с другой — невежество и нужду, которые лишали разум и тело всякой здравой активности и в давлении крайней нужды оставляли мало возможностей для надежды или страха. Ему казалось, что такая цивилизация погружает свои жертвы в более глубокие страдания, чем варварство. Перед ним, казалось, лежала огромная, кишащая слизью масса, трясина из грязи и миазмов, в глубине и темноте которой он смутно различал бесчисленные витки смертоносного дракона, выдыхающего яд и смерть в воздух, которым должны дышать возлюбленные Бога. И среди них и сам Феликс, дракона, сокрушающего в своих язвенных складках тела и души бессмертных людей. Феликс был словно одним из молодых святых Михаилов, призванных Богом дать бой старому змею, называемому дьяволом и сатаной, который обманывал старый мир. Глава пятая. Лондонский кюре. Район, на котором викарий поручил Феликсу сосредоточить свои усилия, отнюдь не был запущенным. Он скорее страдал от множества рабочих, избравших его своей частью большого лондонского виноградника. Находясь рядом с богатым и фешенебельным районом, он давно стал своего рода площадкой для развлечений или парком для охоты на грешников, для милосердных и религиозных обитателей комфортабельных домов, стоящих в двух шагах от убогих улиц. Там можно было интересно и увлекательно провести свободное время и получить приятное удовлетворение для своей совести. Каждая конфессия имела там свою миссию, и миссионерские дома стояли густо на земле. Здесь работали библеистки, медсестры, городские миссионеры, распространители трактатов, проводились материнские собрания, были открыты всевозможные классы, были созданы лазареты и медицинские миссионерские кабинеты. Кофейни можно было найти почти на каждой улице. Каждая группа христиан действовала так, как будто на поле не было других работников. Каждая стремилась привлечь души в свое особое лоно. И каждая распределяла свои средства так, как будто никакие деньги, кроме их, не шли на благо бедного района. Поэтому здесь нищета трудящихся была полной и безысходной, более чем во многих заброшенных кварталах Ист-Энда со всеми его невыразимыми страданиями. Спиритические дома процветали, приземистые ночлежки были переполнены до отказа, арендная плата стремительно росла, а узкие, плохо освещенные улицы кишели отбросами после наступления темноты, когда большая часть богатых посетителей района проводила вечерние часы в своих уютных домах и была довольна своим дневным трудом для Господа. Но Феликс начинал работать по вечерам, когда немногие приличные работяги, все еще продолжавшие жить в Брикфилдс, возвращались домой после трудового дня, а толпы профессиональных нищих и воров, которые находили себе для труда более хорошие кварталы, вливались сюда после дневного блуждания. Хорошо, что у него был атлетический и мускулистый корпус, хорошо скрепленный упражнениями, потому что не раз ему приходилось силой пробиваться из домов, где он оказывался в окружении полупьяных и опасных людей. Вскоре они узнали и стали уважать его за силу и выдержку, которую он проявлял с добрым нравом и великодушием. Он мог как нанести удар, так и принять его, когда это было необходимо. Одно время его отсутствие в церкви было вынужденным, потому что он получил синяк под глазом, когда защищал капризную старуху от ее пьяного сына. Его видели на жалких улицах кирпичных полей с этим слишком знакомым украшением, но он заботился о том, чтобы не возвращаться домой, пока оно не исчезнет. Среди более порядочных жителей района он вскоре стал большим любимцем, но остальные его боялись и даже ненавидели. Феликс принадлежал к новой школе филантропической экономии, разбирающейся в бедности и протестующей против бездумной милостыни и прежде всего против подаяний уличным попрошайкам. Он хотел бы сделать подаяние в равной степени незаконным, наряду с попрошайничеством, но вскоре он отчаялся добиться реформации в этом направлении. Ведь даже Фиби не всегда могла удержаться от того, чтобы не найти пенни для какого-нибудь бедного маленького дрожащего ежа, бредущего за ней в зимний день. «Вы не задумываетесь, как вы жестоки!» — возмущался Феликс. «Если бы не женщины, подающие им, этих бедных маленьких несчастных никогда бы не отправили на улицу с голыми ногами, на промерзшей мостовой и в лохмотьях, которых едва хватает, чтобы скрыть их посиневшие от холода тела. Если бы вы только зашли в джин-чопы, как я, вы бы увидели пьяного грешника отца или мать, пропивающих пенсы, которые вы бросаете в руки детей. Ваша бездумная доброта так же жестока, как и их порок». Но все же со всем тем свежим пылом и энергией, которые высмеиваются в известной пословице «новая метла по-новому метет», Феликс сметал беды, невежества и пороки своего деградирующего района. Он не собирался щадить себя. Борьба со злом не должна была быть притворной. Это место было его первым полем боя, и оно сильно притягивало его. Так что все приятные месяцы весны, которые последние 4 года были проведены в Оксфорде, и жаркие недели лета, Феликс неустанно работал, не давая себе ни отдыха, ни развлечений, и, кроме того, писал длинные, частые письма миссис Паскаль, вернее, Алисе. Ведь Алиса всегда читала эти письма, каждое слово в них, не она ли даже часто первой открывала их. В семье Паскалей было принято, чтобы большинство писем были общими, за исключением тех, на которых стояла пометка «личная». И ответ миссис Паскаль мог быть продиктован самой Алисой, настолько точно они выражали ее мысли. Их положение еще не было столь твердым, какое имеют обрученные, но ни один из них не сомневался, что скоро так и будет». Однако Феликс не без боли узнал, что Паскали собираются на лето в Швейцарию. Ему очень хотелось побывать в стране, о которой так часто рассказывала бабушка, и где находилась могила его отца. Но помимо его долга перед уверенным ему округом, препятствием был абсолютный запрет Феличиты на посещение страны, где ее муж встретил свою страшную смерть. В ее нынешнем состоянии здоровья невозможно было даже намекнуть на поездку в Швейцарию. Она лишь частично оправилась от нервной лихорадки, которая напала на нее зимой, и все же окружающие старались сделать все возможное, чтобы избавить ее от всех забот и тревог. Наступили знойные, жаркие августовские дни, и узкие улицы кирпичных полей казались еще более убогими, чем зимой. Тротуары пылали, как печь, а тонкие стены домов не защищали их обитателей от испепеляющего жара. Ни одного глотка свежего воздуха не проникало на убогие улицы, и над ними висели тошнотворный смрад и смог. Неудивительно, что в городе свирепствовала лихорадка. В такую изнурительную погоду до полей было слишком далеко, и когда мужчины и женщины возвращались домой после трудового дня, они молчаливыми и вялыми группами опускались на пороги своих домов или прямо на грязные камни мостовой. Даже профессиональные нищие страдали больше, чем зимой, потому что летом, когда у богатых есть много других, более приятных занятий, поток милости не достигает своего минимума. Феликс шел по своему приходу, как он его называл, медленными и усталыми шагами. Все же отпуск наступил, и это был последний вечер, когда он будет работать таким образом. Паскали были в Швейцарии. Он получил письмо от миссис Паскаль с несколькими строчками от самой Алисы в постскриптуме, в котором она сообщала, что вместе с отцом собирается отправиться в Энгельберг, чтобы навестить могилу его отца. Это был любящий и милостивый поступок, как раз соответствующий добродушной натуре каноника Паскаля. И Феликс почувствовал, как все его существо поднялось от этого на более счастливый уровень. Фиби и Хильда уехали в свое обычное летнее пристанище, маленький причудливый коттедж Фиби на уединенной горной топе. Там он собирался провести день или два вместе с ними, прежде чем они отправятся к мистеру Клиффорду в старый дом в Риверсборо. Из всех его друзей в Лондоне оставалась только мать. Она отказывалась уезжать, пока Фиби и Хильда не нанесут ежегодные визиты в старые места. Сквозь тесную, нездоровую атмосферу Феликс наконец добрался до комнаты своей миссии и обнаружил, что она заполнена в основном рабочими мужчинами, некоторые из которых пришли в нее, чтобы было хоть немного менее жарко и шумно, чем на пекле, без тротуаров, переполненных ссорящимися детьми. Кроме того, это был вечер оплаты клуба «Провиденс», который Феликс основал для всех, мужчин и женщин, кто решил внести в него свой вклад. Сначала была прочитана короткая и простая лекция, а затем были доставлены клубные книги, и комитет рабочих мужчин принимал еженедельные взносы и занимался делами маленького клуба. Лекция уже подходила к концу, когда в открытую дверь ввалился пьяный мужчина, находящийся в той стадии опьянения, когда ссоры ищут неотвратимо. Феликс хорошо знал его в лицо. Закоренелый пьяница, просто жалкий сопляк, который слонялся по спиртохранилищам и жил только ради выпивки, которую мог влить в глотку. В сознании Феликса возникли смутный инстинктивный страх и отвращение к этому человеку, смешанные с глубоким интересом, который он не мог понять. Он остановился на мгновение, глядя на грязные лохмотья, обескровленные глаза и деградировавшее лицо пьяницы, стоявшего в дверях, за которыми горел летний свет. «Как зовут пастора?» — спросил он густым, нетвердым голосом. «Это Сефтон?» «Тише, тише!» — кричали в ответ два или три голоса. «Я не буду молчать. Если это Сефтон, то это его отец сделал меня таким, какой я есть. Это его отец украл каждый благословенный пенни из моего заработка. Это его отец довел меня до пьянства и погубил мою душу и тело. Сефтон!» «Я имею право знать имя Сефтона, как и любой другой человек на земле. Да будь он проклят!» Феликс перестал говорить и стоял лицом к своей маленькой общине, слушая все как во сне. Мужчины схватили пьяного обвинителя за руки и с силой отталкивали его, но его грубый голос возвышался над шумом потасовки. «Ай!» — крикнул он. «Пастор не хочет слышать правду. Но берегите свои деньги, приятели, иначе они пойдут туда же, куда и мои». «Не выдавайте его», — позвал Феликс, — «это ошибка, мои люди, оставьте его в покое, он никогда не знал моего отца». Пьяница повернулся к нему лицом, и маленькое собрание снова затихло, с напряженной тишиной ожидая, что будет дальше. «Вашего отца звали Роланд Сефтон?» — спросил пьяница. «Да», — ответил Феликс. «И он был банкиром старого банка в Риверсборо?» — снова спросил тот. «Да», — подтвердил Феликс. «Тогда я должен сказать вот что», — продолжал грубый, густой голос полупьяного человека. «И эта история правдива, приятели. Роланд Сефтон из Риверсборо обманом выманил у меня весь мой тяжелый заработок, 119 фунтов, которые я ему доверил, и довел меня до пьянства. До тех пор я был стойким человеком, стойким, как лучший из вас. А он был прекрасным, красивым, честным джентльменом, каких свет не видывал. И мы, бедняки, доверяли ему как Богу всемогущему. Был один глухонемой старик по имени Марлоу. Он проиграл у него 600 фунтов, и это разбило ему сердце. После этого он никогда не поднимал головы и умер. Меня это довело до пьянства. Это отец того пастора, что стоит здесь и рассказывает вам об Иисусе Христе. И ему можно доверить ваши деньги, как я доверил свои его отцу, а тот меня обманул. Это правдивая история, приятели. Иначе бы Бог всемогущий поразил меня за клевету в одну минуту. В хриплых и страстных тонах, которые становились все более твердыми по мере того, как оратор обретал уверенность в молчании аудитории, звучала такая правда, что не нашлось ни одного человека, который бы не поверил в эту историю. Даже Феликс, слушавший с бледным лицом и горящими глазами, не осмелился воскликнуть, что обвинение было ложью. Как ни ужасно это было, он не мог сказать себе, что все это неправда. В его голове промелькнули смутные воспоминания о том времени, когда отец исчез из его жизни. Он вспомнил, как спрашивал мать, как долго не будет отца, и не писал ли он ей. А она отвечала, что он еще слишком мал, чтобы понять правду об отце. Возможно ли, что вот это была правда? В последующие годы он никогда не забывал тот знойный вечер, тесную шумную атмосферу жаркого зала миссии и сбивчивый гул множества голосов, которые после недолгого молчания начали гудеть у него в ушах. Пьяница все еще стоял в дверях, точно обломок и развалина человека, и каждая деталь его отвратительного, деградировавшего вида запечатлелась в мозгу Феликса. Он чувствовал себя одурманенным и ошеломленным, как будто получил почти смертельный удар. Но в глубине его души к небу вознесся крик: «Господи, ты же тоже был человеком!» Тогда он увидел, что крест лежит перед ним на его пути. «Кто хочет, иди за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Временами Феликсу казалось, что он никогда не был призван нести какой-либо крест, но теперь этот крест лежал перед ним. Феликс не мог сделать ни шагу вперед, пока не поднимет его и не возложит на свои плечи, каким бы тяжелым он ни был. Крест позора, несение чужого греха, греха его отца. Вся душа Феликса отвращалась от этого. Любой другой крест, кроме этого, он мог бы нести за Христом с готовностью и ликующим сердцем. Но знать, что его отец был преступником, и открыто нести этот позор... И все же он не мог больше стоять и бороться в присутствии этих любопытных глаз, так пристально смотрящих на него. Часы над дверью показывали всего минуту или две, но для Феликса время, потраченное на краткое предвкушение креста, казалось годами. Он собрал все свое самообладание, какое только можно было собрать в мгновение ока, и посмотрел прямо в лица своих слушателей. «Друзья, — сказал он, — если это правда, то для меня это так же ново, как и для вас». Мой отец умер, когда мне было 10 лет, и ни у кого не было достаточно твердого сердца, чтобы сказать мне, что мой отец был негодяем. Но если я узнаю, что это правда, я не успокоюсь ни днем, ни ночью, пока этот человек снова не получит свои деньги. Как его зовут? «Никси!» — скричали 3 или 4 голоса. «Джон Никси!» И снова сердце Феликса сжалось, потому что он знал Саймона Никси, чья ферма находилась ближе всего к маленькой усадьбе Фиби, и в этом имени было что-то знакомое. «Ай-ай!» — заикаясь, произнес Никси. «Но старый Клиффорд из банка вернул мне деньги в полном порядке. Только я дал страшную клятву, что никогда больше не просажу ни фартинга, и вскоре все закончилось. Я потерял не только деньги, но и себя. «Ну, тогда чего ты сюда приперся?» — спросил один из мужчин. «Если ты получил свои деньги обратно в порядке, убирайся-ка отсюда». Минуту или две продолжалась перепалка, затем пьяницу выволокли на улицу и закрыли за ним дверь. Еще полчаса Феликс механически вел дела клуба, словно во сне. Затем, пожелав членам маленького комитета спокойной ночи, он быстрым шагом направился прочь из своего района в сторону дома. Глава шестая. Грехи других людей. Но зачем возвращаться домой? Феликс остановился, задав себе этот вопрос. Он не мог обратиться к матери с вопросом о тайне, окружавшей память его отца, тайне, которая медленно рассеивалась, как туман, незаметно исчезающий с пейзажа. Он начинал видеть жизнь своей матери в более понятном свете, и на всем протяжении более четкой линии появлялись новые смыслы. Одиночество и печаль, горечь духа, отделившие ее от благотворного влияния общества, которое ухаживало за ней, теперь были ясны ему в их истоках. Она знала, если эта ужасная вещь была правдой, что ей уготован позор, а не слава, смятение лица, а не держание пальмы. Его сердце болело за мать больше, чем за себя. В глубине души Феликс очень радовался славе своей матери. С самого младенчества в его сознании зародилась мысль о том, что его мать отличается от других женщин, она намного выше их. Это первое впечатление он получил от отца, но оно прочно и энергично росло из глубоких корней на протяжении всех лет, прошедших после смерти отца. Даже любовь к Алисе не затронула его страстной верности и преданности матери. Он радовался, думая, что ее знают не только в Англии, но и в других странах, на языки которых были переведены ее книги. Ее известность сияла в его глазах сильным и ярким светом. Как он мог сказать ей, что его посвятили в тайну позора его отца? Оставалась только Фиби, которой он мог открыть сомнения и ужас своей души. Если это правда, что ее отец, старый Марлоу, умер с разбитым сердцем от потери своих денег, то он обязательно узнает об этом. Приготовления Феликса к путешествию завтра утром были закончены. Если он захочет, у него будет достаточно времени, чтобы успеть на ночной поезд и сразу же отправиться в Риверсборо. Он не сможет уснуть до тех пор, пока не получит ответы на некоторые из этих мучительных вопросов. Когда рассвело, он добрался до Риверсборо, где с некоторым трудом разбудил хозяина и получил лошадь в одном из трактиров. Еще до шести он скакал по длинным крутым дорожкам, свежим и прохладным от росы, увитым высокими живыми изгородями, которые вели к болоту. С тех пор, как он оставил позади себя спящий город, он не встретил ни одной живой души. Ему казалось, что он находится в совершенно ином мире, чем тесные, людные и шумные улицы, по которым он проехал всего несколько часов назад. В естественном возбуждении от сладкого горного воздуха и тишины, нарушаемой только пением птиц, его страхи отступили. Должно быть, произошла какая-то ошибка, которую Фиби прояснит. Это было не что иное, как обвинение одержимого мозга, которое испугало его. Он по-мальчишески вскрикнул, когда в поле зрения появился маленький причудливый коттедж, из трубы которого, увитый плющом, поднимался тонкий столбик голубого дыма. Фиби сама подошла к двери, а Хильда с взъерошенными волосами и сонным лицом выглянула из маленького окошка в соломенной крыше. В его появлении на несколько часов раньше, чем ожидалось, не было ничего такого, что могло бы их встревожить. Их удивление и радость были полны и искренни. Даже ему самому казалось необычным, что он сидит с ними за маленьким столиком для завтрака, и почти ровные лучи утреннего солнца светят в решетчатое окно, а не в мрачную гостиную его лондонского дома. «Пойдем со мной на болото, Фиби», — сказал он, как только закончился завтрак. Она вышла с ним на улицу с непокрытой головой, как привыкла делать, когда была девочкой дома, и привела его на небольшой холм, поросший вересками и папоротниками, с которого перед их глазами был виден широкий пейзаж на многие мили до далекого горизонта. Линия изгиба земли шла идеально вверх, чтобы встретиться с изгибом голубого купола неба, склонившегося над ней. Они отдыхали, как отдыхает маленькая птичка в округлом укрытии двух рук, которые надежно держат ее. Несколько минут они сидели молча, окидывая взглядом широкую панораму неба и земли, пока Феликс не заметил слабую дымку, сквозь которую смутно виднелись два или три шпиля. Это было место, где лежал Риверсборо. «Фиби», — сказал он, — «я хочу, чтобы ты сказала мне чистую правду. Не обманул ли мой отец твоего отца на какие-то деньги?» «Феликс!» — воскликнула она испуганным тоном. «Сначала скажи мне только «да» или «нет», — продолжал он. «А потом объясняй. Говори только «да» или «нет». В мозгу Фиби пронеслись яркие воспоминания прошлого. Она снова видела Роланда, спешащего по болотам после дневной стрельбы, чтобы сесть на лошадь, которую она оседлала для него, и ускакать по крутым дорожкам, весело крикнув ей «Спокойной ночи!», когда он достигал последней точки, где она могла его увидеть. И она видела его, когда его темная фигура шла рядом с ее пони в ту ночь, когда он уже был раздавлен тяжестью греха и стыда, изливая ей в уши свое отягощенное сердце. Если бы Феликс задал ей этот вопрос в Лондоне, он, возможно, ранил бы ее менее остро. Но здесь, где Роланд и ее отец наполняли все вокруг памятью о своем присутствии, этот вопрос ранил ее, как удар меча. Она разразилась слезами. «Да или нет?» — спросил Феликс, оскалившись и нанося удар вслепую и безжалостно. «Да!» — всхлипнула она. «Но вот твой отец был самым дорогим другом в моей жизни!» Резкий, жестокий звук «да» поразил его со смертельной силой. Он не мог сказать себе, что он ожидал услышать, но теперь он был уверен, что его отец, которого его учили считать героем и святым, оказался никем иным, как негодяем. Прошло много времени, прежде чем он снова заговорил или поднял голову. Так долго, что Фиби перестала плакать и нежно положила свою руку на его руку, чтобы утешить его с немым сочувствием. Но он не обратил внимания на ее молчаливое участие в его страданиях. Они были слишком горькими, чтобы он мог почувствовать, что кто-то может их разделить. «Я должен отказаться от Алисы», — простонал он наконец. «Нет, нет», — ответила Фиби, — «я все рассказала канонику Паскалю, а он не говорит «нет». Это твоя мать не может дать свое согласие, но когда-нибудь она это сделает». «Неужели он все знает?» — воскликнул Феликс. «Возможно ли, что он все знает и позволяет мне по-прежнему любить Алису? Я думаю, что смогу вынести все, если это правда». «Но как я могу предложить ей имя запятнанное, такое, как мое?» «Нет, смерть Роланда спасла его имя», — печально ответила Фиби. «Если бы он был жив, его могли бы привлечь к суду и отправить в каторжную тюрьму. Я полагаю, что так бы и случилось. Но его смерть спасла его и вас, Феликс». «Вон там, в Риверсборо, некоторые недоброжелатели могут сказать, что к нему были какие-то подозрения, но большинство из них до сих пор отзываются о нем как о самом добром и лучшем человеке, которого они когда-либо знали. Все было умело скрыто, Феликс, и никто не знал правды, кроме нас троих». «Алиса сегодня навещает могилу моего отца», — с трудом промолвил Феликс. «Как это похоже на каноника Паскаля!» — воскликнула Фиби. «Он не скажет Алисе. Нет, она никогда не узнает, как и Хильда. Ну зачем им говорить? но он будет стоять там, у могилы, и скорбеть о грехе, который привел твоего отца в изгнание и привел его к печальной смерти. И его сердце будет как никогда нежно относиться к тебе и твоей матери. Он будет придумывать, как преодолеть угрызения совести твоей матери и сделать вас с Алисой счастливыми. «Но я никогда больше не буду счастлив!» — воскликнул Феликс. «Я никогда не думал о таком горе, как это!» «Это была печаль, которая выпала на долю и Христа», — ответила Фиби. «Бремя чужих грехов». «Фиби», — сказал он, — «если я раньше чувствовал страдания своих ближних, а я их чувствовал, то как я могу теперь вынести воспоминания об ужасной деградации человека, который рассказал мне о грехе моего отца? Это был пьяница Джон Никси», — перебила она. «Да, но он воспользовался грехом твоего отца, чтобы оправдать свой собственный. Он всегда был пьющим человеком, и ни один не принуждал его к греху. Ничто не может повредить тем, кто следует за Богом. Не перекладывай на плечи своего отца тяжести больше, чем его собственные грехи. Грех распространяет вокруг себя несчастье только тогда, когда есть почва, готовая для дурного семени. Грех твоего отца открыл мою душу для более глубокого влияния Бога. Я не стала любить его меньше из-за его падения, но я научилась больше доверять Богу и теснее ходить с ним. Ты тоже приблизишься к Богу благодаря этой скорби». «Фиби», — сказал Феликс, — «могу я поговорить об этом с мистером Клиффордом? С моей матерью это невозможно». «Да, совершенно невозможно», — категорично ответила она. «Да, поезжай-ка в Риверсборо и послушай, что тебе расскажет мистер Клиффорд. Твой отец горько раскаивался в своем грехе и заплатил за него тяжелую цену, но он был прощен. Если мой бедный старый отец не смог удержаться от прощения, то неужели наш небесный отец не сможет его простить? И ты тоже должен простить его, мой Феликс». Глава седьмая. Помилование старика. Глава седьмая. Помилование старика. Простить отца — это было странное изменение отношения Феликса к памяти отца. Его учили думать о нем с благоговением, восхищением и глубокой сыновней любовью. Как Феличита оглядывалась на длинный ряд своих выдающихся предков с возвышенным чувством, которое, если это и была гордость, то гордость законная, так и Феликс оглядывался на ряд хороших людей, от которых произошел его собственный род. Он чувствовал себя приверженцем христианской жизни благодаря исключительно христианской жизни своих предков. Теперь, внезапно, без предупреждения, его призвали простить своего отца за преступление, которое сделало его подсудным уголовным законом его страны. Подлое, вероломное, трусливое преступление. Подобно Иуде, он нес мешок, и его собратья по вере доверили ему свои деньги. И, подобно Иуде, он был вором. Феликс не мог понять, как христианин может соблазниться деньгами. Попытка служить не только Богу, но и мамоне казалась ему совершенно отвратительной и невероятной. На сердце у него было очень тяжело, когда он медленно ехал по дорожкам, а затем и по шоссе, возвращаясь в Риверсборо, путем, которым так часто проезжал его отец. Когда он впервые проделывал этот путь в свежей тишине раннего утра, в его душе было больше надежды, чем он мог себе представить, что Фиби сможет снять с него этот груз. Но теперь он знал наверняка, что отец оставил ему в наследство бесчестие. Она рассказала ему все известные ей обстоятельства, и он собирался узнать больше от мистера Клиффорда. Он вошел в старый дом свой с большей горечью духа, чем когда-либо в своей молодой жизни. Здесь, как нигде в мире, теснились воспоминания об отце. Воспоминания, которые он с нежностью лелеял и запечатлел в своем сознании так глубоко, как только мог. Он почти слышал радостные нотки голоса отца и видел радость на его лице, когда вспоминал его. Как это возможно, что с таким скрытым грузом стыда он мог быть так счастлив? Мистер Клиффорд, хотя и был очень пожилым человеком, все еще полностью и четко владел своими способностями и не отказывался от случайного внимания к делам банка. Ему было почти 80 лет. Его волосы были белыми, а холодные, суровые голубые глаза — водянистыми и запавшими глубоко в глазницы. Несколько лет назад, когда Саймон Никси оставил последнюю надежду завоевать Фиби и женился на дочери фермера, его мать, миссис Никси, приехала в старый банк в качестве экономки к мистеру Клиффорду и заботилась о его благополучии. Феликс нашел его сидящим в обшитой деревом гостиной, исхудавшего, согбенного старика, редко покидавшего место у теплого очага, но с острым зрением и памятью, вновь и вновь проживавшего в своем одиночестве многие годы, прошедшие с его детства до настоящего времени. Он встретил Феликса с восторгом, держа его за руки и пристально вглядываясь в его лицо с полудетской нежностью старости. «Я не видел тебя с тех пор, как ты стал пастором», — сказал он со вздохом. «Ах, мой мальчик, тебе следовало бы прийти ко мне. Ты не получаешь и половины того, что получает мой кассир, и даже десятой части того, что я даю своему управляющему. Но это вина твоей матери, которая не позволила тебе прикоснуться к бизнесу. Она и слышать не хотела, чтобы ты занял место отца». «Как она могла?» — возмущенно сказал Феликс. «Вы думаете, моя мать позволила бы мне войти в дом, который мой отец опозорил и почти разрушил?» «Значит, вы, наконец, сорвали это горькое яблоко», — ответил он тоном сожаления. «Я думал, что, возможно, тебе никогда не придется его попробовать. Феликс, мальчик мой, твоя мать выплатила каждый фартинг из денег, которые были у твоего отца, с процентами и сложными процентами, даже мне, который умолял и упрашивал понести убытки. Твоя мать — благородная женщина». Благословенный луч утешения пробился сквозь мрак в сердце Феликса и озарил его удрученное лицо мгновенной улыбкой. А мистер Клиффорд снова протянул свою тонкую старческую руку и слабо сжал руку Феликса. «Ах, мой мальчик, — сказал он, — и твой отец не был плохим человеком. Я знаю, как ты осуждаешь его, как это делают молодые люди, которые не знают, что такое быть в сильном искушении. Я судил его и моего сына до него так сурово, как только может судить человек. Помните, что мы судим сильнее всего там, где больше всего любим. В этом есть эгоизм. Наши дети, наши отцы должны быть лучше, чем дети и отцы других людей. Не начинай подсчитывать грехи своего отца до 30 лет и не выноси приговор до 50. Судьи должны быть стариками». Феликс сел рядом со стариком, чье кресло стояло у окна, на которое светило теплое солнце. Под окном простирался сад, где он играл в детстве с быстро текущей мимо рекой и лодочным домиком в углу, из которого они с отцом так часто отправлялись в приятное плавание, на часок-другой по быстрому течению реки. Но он никогда больше не сможет думать об отце без печали и стыда. «Грех ранит нас больше всего, когда он ближе всего к нам», — сказал старый мистер Клиффорд. «Преступление француза не заставляет нашу кровь кипеть так, как преступление англичанина. Грех нашего соседа и вполовину не так черен, как грех нашего родственника. Но когда нам приходится смотреть в лицо сыну или отцу, тогда мы видим всю греховность этого преступления. «Почему так, Феликс? Ведь ты знал, что люди обманывают друг друга, что даже люди, исповедующие благочестие, иногда нечестны». «Да, я знал это», — ответил он, — «но никогда не чувствовал это раньше». «И я никогда не чувствовал этого, пока не увидел в своем сыне», — с грустью продолжал старик. «Но кроме нечестности есть и другие грехи, более тяжкие, возможно, в глазах нашего Создателя. И если бы Роланд Сефтон встретил более милосердного человека, чем я, он мог бы спастись». На минуту или две его белая голова склонилась, морщинистые веки были закрыты, а Феликс сидел рядом с ним такой же скорбный, как и он сам. «Я не мог быть милосердным!» — прорычал он с внезапной яростью на лице и в тоне. «Я не мог пощадить его, потому что я не пощадил своего собственного сына. Я позволил одной жизни кануть во тьму, отказавшись протянуть хоть мизинец помощи, хотя он был так же дорог мне, как и моя собственная жизнь. И Бог требует, чтобы я снова увидел, как гибнет жизнь из-за черствости моего сердца. Иногда я думаю, если бы Роланд пришел и сдался на мое милосердие, я бы его помиловал. Но опять же я думаю, что мое сердце тогда было слишком черствым, чтобы понять, что такое милосердие. Но эти двое, Феликс, мой сын Роберт, умерший от голода на улицах Парижа, и твой отец, погибший зимней ночью в Швейцарии, они мои ежедневные спутники. Они сидят рядом со мной здесь, у камина, во время моих уединенных трапез. Они словно сторожа рядом со мною ночью, и они никогда не покинут меня, пока я не увижу их снова и не исповедую им свой грех. «Но не вы одни были виноваты перед моим отцом», — сказал Феликс. «Были и другие, кроме вас, кто мог бы преследовать его». «Да, но они были невежественными, простыми людьми», — ответил мистер Клиффорд. «Они никогда не должны были знать о его преступлении. Все их деньги могли быть заменены без их ведома. Роланд боялся только меня. Если бы время могло повториться, а я все время повторяю и повторяю это в своих мыслях, и напрасно, я бы поступил совсем по-другому. Я бы заставил его до конца прочувствовать грех и опасность его проступка, но я бы сохранил его тайну. Даже Феличита не должна была ничего знать. Отчасти это была и моя вина. Если бы я выполнял свой долг и заботился о делах, а не мечтал о том, чтобы провести время в Италии, твой отец, как младший партнер, не попал бы в эту ловушку. Когда совершается преступление, виноват не только преступник. Сознательно или бессознательно, те, кто рядом с ним, помогают ему своей собственной беспечностью и ленью, трусостью или безразличием к добру и злу. Тысячами тонких взаимодействий мы помогаем брату ослушаться Бога, а когда он узнает об этом, мы отстраняемся и поднимаем против него крик. Бог сделал каждого из нас хранителем брата своего». «Значит, вы тоже простили его», — сказал Феликс, чувствуя в душе утешение. «Простить его? Да», — ответил Клиффорд. «Когда он сидит рядом со мной у камина, невидимый для всех, кроме меня, я снова и снова говорю ему слова, неслышимые для всех, кроме него. И я надеюсь на помилование в тот день, когда великий судья небесный, который в багрянице восседает, скажет мне: «Так будь же тоже помилован». Дрожащий слабый старческий голос затих, а иссохшие руки слабо лежали на коленях, когда он смотрел на летнее небо, не видя ничего из-за его яркости, из-за мыслей и воспоминаний, нахлынувших на него. Молодые глаза Феликса ловили каждый знакомый предмет, на котором сияло солнце, и навсегда связывали их с памятью о том часе. «Боже, помоги мне!» — вскричал он. «Я тоже прощаю своего отца, но я потерял его. Я никогда не знал его по-настоящему». Глава 8. Могила в Энгельберге. В то самое августовское утро, когда Феликс ехал верхом по длинным чудесным дорожкам к маленькой усадьбе Фиби Марлоу, каноник Паскаль и Алиса отправились на самом раннем пароходе, который отплывал из Люцерны в Станштадт в росистой прохладе рассвета. Короткий переезд быстро закончился, и омнибус доставил их в Станс, где они оставили свою поклажу, чтобы ее отправили за ними в течение дня. Им предстояла долгая приятная прогулка в 14 миль до Энгельберга, которую они должны были совершить не спеша, отдыхая в глубокой прохладной тени леса или под сенью какой-нибудь большой скалы. Единственным препятствием, которое Алиса взяла на себя, был маленький зеленый листок плюща, который Феликс собрал у стен ее деревенского дома и который она несла в маленьком цветочном горшке, наполненном английской землей, чтобы посадить на могиле его отца. Это была священная, хотя и несколько хлопотная обязанность, пока они переезжали с места на место, и она никому не позволяла взять на себя заботу о растении. Сегодня вечером она своими руками собиралась посадить его на чужой могиле Роланда Сефтона, которая так долго была заброшена и не посещалась теми, кого он оставил после себя. То, что Феличита никогда не совершала паломничество к этому священному месту, было для нее удивительно. Но то, что она так упорно сопротивлялась желанию Феликса посетить место упокоения его отца, вселяло в сердце Алисы серьезные опасения за свое собственное будущее счастье. Но сегодня, когда они двигались все дальше и дальше через богатые луга и густые леса, ведущие к Альпийской долине, которая лежала под снежным куполом Титлиса, ее не терзали никакие сомнения. Явное наслаждение отца одиночеством и изменчивой красотой их пути было слишком прекрасно, чтобы она могла омрачить его какими-либо скорбными предчувствиями. Он шел рядом с ней подарочными проходами сосновых лесов с обнаженной головой, напевая отрывки песен так же радостно, как школьник, или пробирался по болотистым и топким местам в поисках редкого растения, которое должно было там расти, и возвращался к ней дальше по извилистой дороге, едва ли менее счастливый, чем если бы он вообще там этого растения не нашел. Как она могла беспокоиться, пока ее отец ступал по этой волшебной земле? Но когда они в последний раз позволили себе присесть отдохнуть перед входом в деревню, лицо каноника Паскаля стало серьезным, а его отношение к дочери более нежным и ласковым, чем обычно. Тайна, которую Фиби Марлоу открыла ему о Роланде Сефтоне, все эти недели обдумывалась в его сердце. Если бы это касалось только Феликса, он бы огорчился, узнав о грехе его отца, но он слишком хорошо знал, что это касается и Алисы. Этот маленький листок плюща, так бережно, хотя и молча охраняемый на протяжении всего путешествия, ежедневно напоминал ему о любви его девочки к своему старому товарищу по играм и компаньону. Хотя она не сказала ему о его судьбе, он догадался об этом. И теперь, когда она укрывала плющ от слишком прямых лучей жаркого солнца, он говорил ей о Феликсе, о преступлении его отца. Он не собирался делать свою дочь несчастной, чиня препятствия ее браку с Феликсом, который был ему так же дорог, как его собственные сыновья. Но если бы он только знал об этой бесчестной крови, разве стал бы он много лет назад принимать Феликса в свой дом и подвергать Алису опасности любви к нему? Феликс был в стороне от соблазнов. Через его руки не проходил поток денег, и ему было бы тяжело и мерзко поддаться на бесчестный обман. Но может статься, что его дети, дети Алисы, пойдут по стопам своего предка Роланда Сефтона и пройдут тем же коварным путем обмана. Воры порождают воров, как говорили в самых низших слоях общества. Может быть, в тех, кто произошел от Роланда Сефтона, есть какая-то роковая слабость, какая-то коварная податливость неправде. Он говорил себе, что это ошибка против Бога, недоверие к Нему, что Он позволяет этим мрачным мыслям тревожить его разум в конце такого дня, который был дарован ему почти как прямой и совершенный дар небес. Он смотрел на милое, спокойное лицо своей дочери, на доверчивые, любящие глаза, которые встретили его тревожный взгляд с таким открытым и откровенным выражением, и все же он не мог полностью избавиться от чувства тревоги и мрачного предчувствия, которое опустилось на его дух. «Давай пойдем дальше и спокойно поужинаем в одиночестве, отец», — сказала, наконец, Алиса. А потом у нас будет вся вечерняя прохлада, чтобы бродить по городу, как нам только заблагорассудится. Они покинули место своего отдыха и пошли дальше в молчании, словно их ошеломили покрытые снегом горы и возвышающиеся над долиной вершины. Немного в стороне от дороги они увидели бедную и жалкую хижину, построенную на грудах камней с глубокими карнизами, но с проломленной крышей без света, кроме того, что проникал в нее через дверь. В полумраке внутреннего помещения они разглядели седоголового мужчину, который сидел на полу, спрятав лицо в коленях. Эта поза говорила о глубокой бедности и о тяжести на сердце. И хотя никто из них не говорил о том, что им довелось увидеть, они приблизились друг к другу и шли дальше рядышком, пока не дошли до гостиницы. Было еще довольно светло, хотя солнце уже закатилось за высокие горы, когда они снова вышли на живописную неровную улицу деревни. Ясное голубое небо над ними было цвета дикого гиацинта, самого простого и чистого голубого цвета, на фоне которого чистый и простой белый цвет снежных куполов и вершин горных хребтов, окружающих долину, выделялся резкими, смелыми очертаниями. А темная зелень торжественных сосновых лесов, взбирающихся по крутым склонам, казалась почти черной на фоне бледно-серых вершин, торчащих среди них, с серебряными линиями снега, обозначающими каждую щель в их изборожденной и изрезанной архитектуре. Каноник Паскаль обнажил голову, как будто входил в свое любимое Вестминстерское аббатство. «Бог очень славен», — сказал он низким и благоговейным тоном. «Бог очень добр». В молчании они медленными шагами направились к маленькому кладбищу, где находилась могила, которую они пришли искать. Они нашли ее в заброшенном и пустынном уголке, но на сером, неполированном граните креста, обозначавшего ее, не было и следа запустения. Вокруг него не росли сорняки, на нем не было мха. Надпись, сообщавшая имя, возраст и дату смерти лежавшего под ним человека, была четкой, словно только что сошла с резца могильщика. Слезы навернулись на глаза Алисы, когда она стояла перед могилой Роланда Сефтона с благоговейно склоненной головой. «Ты когда-нибудь видел его, отец?» — спросила она почти шепотом. «Я видел его однажды», — ответил тот. «В Риверсдейл Тауэрс, когда Феликс был еще совсем маленьким. Он был красивее и привлекательнее, чем Феликс, и в его жилах было больше иностранной крови, что придавало ему больше веселья и живости, чем это обычно бывает у англичан. Я помню, как он присматривал за Феличитой и ухаживал за ней почти по-женски. Сам принес своего ребенка, чтобы мы увидели его, неся его на руках с ловкостью няньки. У Феликса такое же нежное сердце, но он не стал бы показывать это так открыто. «Кузина Феличита, должно быть, любила его всем сердцем», — вздохнула Алиса. «Но если бы я была на ее месте, я бы часто приезжала сюда. Это было бы единственное место, куда я любила бы приезжать. Она жестокая женщина, отец, жестокая, полная горечи и упрямства. Как ты думаешь, отец Феликса стал бы так настраивать себя против меня, как это сделала она?» Алиса повернула к отцу свое печальное и задумчивое лицо, почти самое дорогое для него лицо в мире, и он взглянул на него проникновенными и любящими глазами. «Не лучше ли открыть ребенку тайну, которую скрывает эта могила здесь, у самой могилы? Пусть лучше она знает правду о мертвых, чем лелеет тяжелые и несправедливые мысли о живых. Даже если Феличита согласится, он не мог допустить, чтобы она вышла замуж за Феликса, не зная фактов, которые открыла ему Фиби. Когда-нибудь Феликс и сам должен узнать их, и не настало ли время и место открыть их Алисе?» «Моя дорогая», — начал он, — «я знаю, почему Феличита никогда не приезжает сюда и не пускает сюда своих детей. А также знаю, почему она сейчас противится мысли о женитьбе Феликса. Роланд Сефтон, ее муж, несчастный человек, чье тело лежит здесь, был виновен в преступлении. И он умер несчастным, когда бежал из нашей страны. Его смерть предала преступление забвению. Никто не вспомнил о нем против нее и ее детей. Но если бы он жил, он был бы каторжником, и она, и Феликс, и Хильда разделили бы его бесчестье. Феличита чувствует, что не должна позволять Феликсу войти в нашу семью, пока не расскажет мне об этом. И только одна мысль и страх перед таким разоблачением сделали ее больной. Мы должны подождать, пока ее разум не восстановит свои силы». «Что он сделал?» — спросила Алиса дрожащими губами. «Он присвоил несколько ценных бумаг, оставленных в его распоряжении», — ответил каноник Паскаль. «Фиби говорит, что на сумму более 10 000 фунтов стерлингов, большая часть из которых принадлежала мистеру Клиффорду». «И это все?» — воскликнула Алиса. Румянец снова вернулся на ее лицо, а в глазах появился свет. — Это были только деньги? О, я думала, все гораздо ужаснее. Мы не должны винить кузину Феличиту за то, что ее муж присвоил ценные бумаги старого мистера Клиффорда. И Феликс совсем не виноват. Да и как он может быть виноват? Бедный Феликс! «Ну, Алиса, — сказал отец с полуулыбкой, — если бы вместо того, чтобы быть похороненным здесь, Роланд Сефтон жил, он был бы арестован и отправлен в каторжную тюрьму на срок, жизнь Феличиты и жизнь ее детей была бы полностью омрачена позором и бесчестием. Между вами и Феликсом не могло бы быть и речи о любви». «Хорошо тогда, что он умер», — ответила Алиса, снова почти с радостью глядя на могилу. «Знает ли Феликс об этом? Но я уверена, что нет», — быстро добавила она и, подняв голову, посмотрела в лицо отца. «Он весь честь, правда и бескорыстие. Он не может быть виновен в преступлении против кого бы то ни было». «Я верю в Феликса, и я очень его люблю», — сказал ее отец. но если бы я знал об этом, то не думаю, что смог бы воспитывать его в своем доме со своими мальчиками и девочками. Видит Бог, это было бы трудно разрешить, но моей бедной мудрости не пришлось решать такую проблему. «Я не стану любить Феликса ни на йоту меньше», — сказала Алиса, — «или меньше его почитать. Если бы все его предки были плохими людьми, я была бы уверена, что он хороший. Я никогда не знала, чтобы он сделал или сказал что-нибудь подлое или эгоистичное. Мой бедный Феликс! О, отец, я буду любить его больше, чем когда-либо. Теперь я знаю, что в его жизни есть что-то, что требует жалости. Когда он поймет это, он придет ко мне за утешением, и я утешу его. Его отец услышит, как я обещаю это у этой могилы. Я никогда, никогда не заглажу грех Роланда Сефтона перед его сыном. Но я никогда в своем сердце не буду думать об этом, как о чем-то противном ему. И если бы весь мир узнал об этом, я бы ни на минуту не испытывала стыда за Феликса». Ее голос немного дрогнул, и она опустилась на колени на пожухлую траву у подножия креста, спрятав лицо в ладонях. Каноник Паскаль с нежностью положил руку на ее склоненную голову, а затем оставил ее, чтобы она могла остаться наедине с могилой и Богом. Глава 9. Самые сильные глубины. Жалкая, полуразрушенная хижина у входа в Энгельберг, в которой не было света, кроме того, что проникал через дверной проем, была домом Жана Мерля с тех пор, как он поселился в этой долине. Его непреодолимо влекла сюда могила, носившая имя Роланда Сефтона. В этой темной лачуге было меньше удобств, чем в монашеской келье. Единственным местом для сидения служило бревно из грубой, нестроганной древесины леса, а постелью — грубый каркас из дерева, набитый соломой или сухими папоротниками. Пол был голый. Только возле двери, верхняя половина которой обычно стояла открытой, он был покрыт мелкой стружкой из дуба, а также пылью, которая падала с его занятого резца, инструмента, который он никогда не выпускал из рук, пока свет служил ему. Больше никаких украшений, никакого уюта здесь не было. Разве что плесень вывела на закопченных стенах какие-то странные гротескные линии, как будто здесь застыла какая-то настенная живопись. На одном конце неуклюжей полки лежали 2-3 английские книги из дешевых континентальных изданий, а на другом — несколько кухонных принадлежностей, которые были абсолютно необходимы. В одном из углов лачуги стояла небольшая печка, на которой иногда виднелась горстка углей, словно глаз какого-то дикого существа, притаившегося в глубоком мраке. На Жана Мерля, хотя ему еще было не так много лет, соседи смотрели как на человека солидного, хотя и неизвестного возраста. И все же, хотя он немного сутулился в плечах и ходил со склоненной головой, он не был немощным и не выглядел немощным. Долгие горные экспедиции поддерживали его мышцы в полной силе и активности. Но его серое лицо было испещрено множеством морщин, настолько тонких, что их можно было разглядеть только вблизи. Однако в целом они образовывали морщинистую и старческую маску человека, давно ушедшего от жизни. Дополнением к этому и так своеобразному облику была необычайная уединенность и убогая скупость его образа жизни – больше соответствовавшие пассивности преклонного возраста, чем энергии человека, находящегося в расцвете сил. Деревенские матери пугали своих детей рассказами о гигантской силе Жана Мерля, что делало его предметом их ужаса. Он не искал знакомства ни с кем из своих соседей, и они избегали его, как еретика и чужака. Суровая, простая жизнь его швейцарских предков собралась вокруг него и оградила его. Они были крестьянами-фермерами, за исключением горного пастора, его деда, и он все еще хорошо помнил Феликса Мерля, в честь которого назвал своего сына. Все они были людьми, работающими своими руками, с непрекращающейся активностью, которая не оставляла им ни времени, ни возможностей для каких-либо умственных занятий. Эта половина его натуры хорошо подходила к жизни, которую он теперь вел. Как его швейцарские предки на протяжении многих поколений были изможденными трудом и непогодой людьми, чьи лица были загорелыми, а чьи спины были согнуты трудом, и усталые ноги тяжело волочились по неровным тропинкам, таким стал и он сам. Социальная утонченность преуспевающего англичанина, как бы глубоко она ни была запрятана в кожу, исчезла в грубой и трудной жизни, на которую он отчасти обрек себя, а отчасти был обречен унылой, подавленной апатией, овладевшей его душой, когда он впервые покинул больницу в Люцерне. Его образ жизни был столь же монотонным, сколь и одиноким. Его работа вызывала у него лишь мимолетный интерес, ибо в горечи духа он держал себя в стороне от всякого общения со своими собратьями. Насколько это было в его силах, он отгородился от памяти о безвозвратном прошлом и запретил своему сердцу возвращаться к ушедшим годам. Он старался сосредоточиться на своем ежедневном труде и на нескольких ежедневных нуждах своего тела. И через некоторое время он обрел небольшую степень спокойствия и самообладания. Роланд Сефтон был мертв, так пусть он и лежит неподвижно, как и положено трупу, в тишине своей могилы. Но Жан Мерль жил и, возможно, проживет еще 20 лет или больше, одиноко и монотонно. Но был один проект, который он сформировал в самом начале своего нового существования и который связал его живой связью со всем старым. Как только он обнаружил, что за свою искусную и тонкую работу может получать солидное вознаграждение, которое он никак не мог потратить, и при этом продолжать покаяние, которое он на себя наложил, ему пришла в голову мысль вернуть деньги, которые доверил ему старый Марлоу и другие бедняки, отдавшие свои сбережения на его попечение. Вернуть большую сумму, которой он был обязан мистеру Клиффорду, было невозможно. Но заработать остальные суммы, хотя это и могло занять годы, было вполне осуществимо, особенно если время от времени он мог совершать безопасные и разумные спекуляции, такие, какие ему позволяло делать знание денежного рынка, чтобы обеспечить более быстрый доход. В деревенской гостинице он мог просматривать газеты со списками различных континентальных фондов, а также рынки акций и фондовые рынки. Не выходя в свет, он мог управлять покупкой и продажей своих акций через некоторых банкиров в Люцерне. Даже это возмещение должно было быть сделано в тайне, и так окутано тьмой, чтобы никто не мог заподозрить, из чьих рук оно исходит. Ибо он знал, что сеть, которую он сплел вокруг себя, была слишком прочной и запутанной, чтобы прорваться сквозь нее без смертельного вреда для других и прежде всего для Феличиты. Могила вон там, и каменный крест над ней преграждали путь любому возвращению по той дороге, по которой он пришел. Но неужели ему, изменившемуся за эти годы, было бы совершенно невозможно вернуться в Англию? Туда отправился бы только Жан Мерль, для Роланда Сефтона воскрешения быть не могло. Но разве не мог хотя бы Жан Мерль увидеть издалека старый дом, или домик Фиби Марлоу на склоне холма, или, возможно, свою мать, или своих детей, а может быть и саму Феличиту? Только издалека. Как изгнанная, раскаявшаяся душа, приближаясь к стенам вечного города, может быть удостоена взгляда на золотые улицы и жителей, память о которых останется в нем навеки. По мере приближения к цели он все больше стремился достичь ее. Унылая апатия последних 13 лет сменилась лихорадочным предвкушением тайного путешествия в Англию с накопленными доходами от работы и спекуляций, которые так или иначе должны были попасть в руки людей, доверявших ему в прошлом. Но на этом этапе банкиры в Люцерне подвели его, как он подводил других. Дело было не только в том, что его спекуляции обернулись неудачей. Люди, которым он доверил управление ими из своего уединенного дома в горах, обманули его, и банк лопнул. То, что он отмерил других, отмерили ему. Как он поступал с людьми, так и они поступили с ним. 3 дня Жан Мерль бродил по вечной мерзлоте скованных льдом вершин и снежных полей и гор вокруг себя, выживая сам не зная как. Он потерял не деньги. Подобно старику Марлу, он понимал, насколько плохим символом были деньги, олицетворявшие долгие годы непрерывного труда, дни самоотречения и часы тревожных раздумий. Кроме этой мрачной стороны, они обозначали также надежды, которые он лелеял, смутно, почти бессознательно, но все же с большой искренностью. Он бежал от наказания, которого требовали от него справедливые законы его страны, укрывшись во втором, более страшном обмане, и теперь Бог не позволил ему ни этого небольшого возмещения за его грех, ни той капли удовлетворения, на которое он надеялся при осуществлении поставленной перед собой цели. Для него не было места покаяния. Во всей пустыне его изгнания не было ни одной точки опоры, на которую он мог бы встать и хоть на йоту исправить ущерб, нанесенный им своим ближним. Что происходило в его душе в эти 3 дня среди ледяных просторов, где не было жизни, и где единственными звуками, которые говорили с ним, были дикие ужасные тона природы в этих мрачных местах, он никогда не мог бы рассказать. Он с трудом мог восстановить это в своей памяти. Он чувствовал себя совершенно одиноким, как будто на земле и не существовало более ни одного человека. И в то же время, как будто ему одному пришлось нести бремя всей лжи, нечестности и бесчестия бесчисленных поколений лживых и бесчестных людей, которых когда-либо видела земля. Вся надежда его была мертва. Больше не было ничего, ради чего можно было бы работать или надеяться. Перед ним не было ничего, кроме одинокой пустой жизни в жалкой хижине внизу. В мире для него не было ничего интересного, кроме могилы Роланда Сефтона. Наконец он спустился со склона горы. Впервые с тех пор, как он покинул долину, он заметил, что светит солнце, и весь пейзаж под ним залит светом. В деревне было оживленно, путники шли и шли. Но на виду всего мира он не смог дотащить свои усталые ноги до кладбища, где находилась могила Роланда Сефтона, и он свернул в свою хижину, чтобы дождаться вечера. Наконец зашедшее солнце сократило его страдания, и наступили прохладные сумерки. Он обошел вокруг деревни, чтобы добраться до места, которое так хотел посетить. Его глаза не видели ничего, кроме неровной земли, по которой он ступал, и узкой тропинки, по которой его шаги вели к одинокой могиле, пока он не приблизился к ней. Затем, подняв голову, чтобы прочитать имя на кресте, он увидел фигуру девушки, стоящей на коленях перед ним и осторожно сажающей в землю под ним маленький листок плюща. Глава 10. Алиса Паскаль. Алиса Паскаль смотрела в лицо Жана Мерля с открытостью и самообладанием хорошо воспитанной англичанки, немного краснея от девичьей застенчивости, но в то же время улыбаясь с приятным светом в темных глазах. Овал ее лица, цвет волос и глаз, хотя и слегка, напоминали более красивое лицо Феличиты в ее девичестве. Это было просто любопытное сходство, которое прослеживается в некоторых семьях до самых отдаленных ветвей. Но ее улыбка, выражение ее глаз, коленопреклоненная поза приковали его к месту, где он стоял, и поразили его. В его мозгу промелькнула мысль, озарившая его, как небесный свет. Может быть, эта девушка Хильда, его маленькая дочь, которую он видел в последний раз спящей в своей кроватке? Неужели она пришла спустя много лет навестить могилу отца? Его всегда терзала мысль, что именно Феличита воздвигла крест над могилой незнакомца, вместе с которым было похоронено его имя. Он не знал, что только мистер Клиффорд поставил знак на том месте, где, по его мнению, лежал сын его старого друга. Жану Мерлю было больно думать, что Феличита увековечила их общий грех возведением нетленного памятника, и его никогда не удивляло, что никто не посещал могилу. Теперь он был поражен. Возможно ли, что Феличита вернулась в Швейцарию? Может быть, она находится где-то рядом, в деревне, вон там? Его мать и его мальчик Феликс, может быть, они ступают по той же земле и дышат тем же воздухом, что и он? Смешанная агония ужаса и восторга пронзила всю его душу. Его губы пересохли. Он не мог произнести ни слова. Он и не подозревал, каким исхудалым, изможденным безумцем он выглядел. Его седые волосы были взъерошены и спутаны, а впалые глаза сверкали странным блеском. Жители деревни, имевшие обыкновение иногда называть его имбецилом, были бы уверены в своей правоте в этот момент, когда он стоял неподвижно и немо смотрел на Алису. Но для нее он выглядел скорее как человек, чей рассудок просто дрожал на волоске. Она была одна, отца больше не было видно, но ее нелегко было испугать. Скорее, ее сердце наполняло чувство священной жалости к стоящему перед ней несчастному. «Видите?» — сказала она ясным и проникновенным тоном, полным, однако, нежной доброты, и она бессознательно говорила по-английски. «Видите? Я везла этот маленький листок плюща из Англии, чтобы посадить его здесь». Это могила человека, которого я должна была очень сильно любить. Во время разговора ее лицо быстро окрасилось, а потом стало бледнее, чем прежде, а легкая грусть омрачила улыбку в ее глазах. «Он был вашим отцом?» — с огромным усилием произнес бродяга. «Нет», — ответила она, — «не мой отец, а отец моих самых дорогих друзей. Они не могут приехать сюда». Но именно его сын собрал этот листок плюща с крыльца нашего дома и попросил меня посадить его здесь для него. Как вы думаете, вырастет ли он? — Он будет расти, — пробормотал бродяга. Значит, это была не его дочь. Здесь не было никого из его родных. Но эта англичанка завораживала его. Он не мог отвести от нее глаз, следил за каждым ее движением, пока она тщательно собирала землю вокруг корня маленького растения, которое, как он поклялся себе, должно вырасти. Она довольно долго возилась со своей задачей так, как хотела, чтобы этот безумец ушел и оставил ее одну рядом с могилой Роланда Сефтона. То, что отец рассказывал ей о нем, было все еще непонятно, и она хотела познакомиться с этим сама. Но крестьянин с изможденным видом все еще стоял рядом с ней, глядя на нее своими мрачными и запавшими глазами. Он не двигался и не говорил. «Вы знаете английский?» — спросила она, и тут до нее дошло, что она заговорила с ним так, как заговорила бы с кем-нибудь из деревенских жителей в их родном церковном дворе, и что он ей ответил, но ответил только жестом. «Вы можете найти мне кого-нибудь, кто возьмет на себя ответственность за это маленькое растение?» — спросила она. Жан Мерль поднял голову и устремил свои тусклые глаза на восточные горные вершины, которые все еще сияли в лучах заходящего солнца, хотя в долине уже повсюду сгущались сумерки. Только прошлой ночью он спал среди зарослей можжевельника прямо под границей этих вечных снегов, чувствуя себя навсегда изгнанным от любого проблеска своего прежнего рая. Но теперь, если бы он только мог найти слова, к нему, даже к нему самому пришел посланник. ангел прямо из самого сердца его дома, который мог рассказать ему все то, что прошлой ночью он считал уже никогда не узнает. Слезы навернулись на его глаза, благословенные слезы, и неконтролируемая тоска захлестнула его. Он должен услышать все, что мог, о тех, кого любил, и тогда, независимо от того, долго ли он проживет или скоро умрет, он будет благодарить Бога, пока длится его жалкая жизнь. «Это я ухаживаю за этой могилой», — сказал он. «Я был с ним, когда он умер. Он говорил мне о Феликсе, Хильде и его матери, и я видел их портреты. Вы слышите? Я знаю их всех». «Это вы были рядом с ним?» — спросила Алиса с нетерпением. «О, садитесь сюда и расскажите мне все об этом, все, что можете вспомнить. Я расскажу все это снова Феликсу и Хильде и Фиби Марлоу. И, о, как они будут рады, и как им будет жаль все это услышать». Имя Феличиты не упоминалось, и Жан Мерль почувствовал, как его охватил ужас от этого упущения. Он опустился на землю рядом с Алисой и посмотрел в светлое юное лицо Алисы глазами, которые для нее больше не горели огнем безумия, какими бы напряженными и жаждущими они ни казались. Это была немыслимая случайность, которая привела к ней человека, стоявшего у смертного одра отца Феликса. «Расскажите мне все, что вы помните», — настоятельно попросила она. «Я ничего не помню», — ответил он, прижимая темную жесткую руку ко лбу. «Это было более 13 лет назад, но он показывал мне их портреты. Его жена еще жива?» «О, да», — ответила Алиса, — «но она не позволяет никому из них приехать в Швейцарию, ни Феликсу, ни Хильде. Никто не говорит об этой стране в ее присутствии, и его имя никогда не произносится. Но его мать часто говорила с нами о нем, а Фиби Марлоу делает это до сих пор. Она написала его портрет для Феликса». «Жива ли еще мать Роланда Сефтона?» — спросил он с тупым, ноющим предчувствием, ожидая ответа. «Нет», — ответила она. «О, как мы все любили старую мадам Сефтон! Она всегда была больше похожа на мать Феликса и Хильды, чем кузина Феличита. Мы любили ее во 100 крат больше, чем кузину Феличиту, потому что мы ее боимся. Смерть мужа испортила ей всю жизнь и поставила ее совершенно отдельно от всех. Но мадам не была так уж несчастна из-за этого. Она знала, что снова встретится с сыном на небесах. Умирая, она сказала кузине Феличите: «Он не вернулся ко мне, но я иду к нему. Я иду с радостью, чтобы снова увидеть моего дорогого сына». Последними словами, которые они услышали от нее, были: «Я иду, Роланд!» Голос Алисы дрогнул, и она ласково положила руку на имя Роланда Сефтона, высеченное на кресте над ней. Жан Мерль слушал, как будто слышал слова, произнесенные шепотом вдалеке, или как будто кто-то говорил во сне. Смысл еще не дошел до его мозга, но медленно добирался до него и непременно должен был пронзить его сердце новой печалью и новым угрызением совести. Громкое пение монахов из близлежащего аббатства нарушило их торжественную тишину и вывело Алису из задумчивости, в которую она погрузилась. «Вы не можете мне ничего рассказать о нем?» — спросила она. «Говорите со мной так, как будто я его ребенок». «Мне нечего вам сказать», — ответил Жан Мерль. «Я не помню ничего из того, что он говорил». Она посмотрела вниз на бедного оборванного крестьянина у своих ног с его исхудалыми и покрытыми шрамами чертами лица и медленно произносимой речью. Не было ничего странного в том, что такой человек не мог вспомнить предсмертные слова Роланда Сефтона. Вполне вероятно, что он едва понимал их, и, скорее всего, он не мог уловить смысл того, что говорила ему она. Те немногие слова, которые он произнес, были английскими, но их было очень мало, и они были вынужденными. «Ах, мне очень жаль», — мягко сказала она. «Но я скажу им, что вы обещали позаботиться о плюще, который я здесь посадила». Ей хотелось, чтобы седовласый селянин ушел домой и оставил ее на некоторое время одну в этом торжественном и священном месте. Но он все еще сидел на земле, не шевеля ни рукой, ни ногой. Когда, наконец, она пошевелилась, чтобы уйти, он протянул изможденную руку и положил ее на ее платье. «Останься», — сказал он, — «расскажи мне еще о детях Роланда Сефтона. Я буду думать об этом, когда буду ухаживать за этой могилой». «Ну, что мне вам сказать?» — мягко спросила она. «Хильда на 3 года младше меня, и люди говорят, что мы как сестры. Она и Феликс воспитывались вместе с моими братьями и сестрами в доме моего отца. Мы были как брат и сестра, а Феликс как еще один сын для моего отца, который говорит, что когда-нибудь он будет и хорошим, и великим. Он и сейчас хорош, настолько, насколько может быть хорош человек». «И ты любишь его», — сказал Жан Мерль низким и смиренным голосом, отвернув от нее голову и опустившись на самую нижнюю ступеньку креста. Алиса вздрогнула, глядя на могилу и распростертого у нее человека. Ей показалось, что слова почти вырывались из этой печальной, одинокой и заброшенной могилы, где Роланд Сефтон пролежал столько лет без посетителей. Последний отблеск дневного света исчез со снежных вершин, оставив их бледными и неживыми. В вечернем воздухе внезапно повеяло прохладой, заставившей ее вздрогнуть. Но она не испугалась, хотя и почувствовала, как ее охватило какое-то недоумение и волнение. Она не могла противиться порыву ответить на этот странный вопрос. «Да, я люблю Феликса», — сказала она просто. «Мы очень любим друг друга». «Благослови вас Бог!» — воскликнул Жан Мерль дрожащим голосом. «Бог на небесах да благословит вас обоих и сохранит вас друг для друга». Он поднялся и стоял перед ней на коленях, жадно изучая ее лицо, словно желая запечатлеть его в своей памяти. Склонив седую голову, он смиренно и благоговейно поцеловал ее руку, прикоснувшись к ней только губами. Затем, встав на ноги, он поспешил прочь с кладбища и вскоре скрылся из виду в сгущающихся сумерках. Еще немного Алиса задержалась у могилы, размышляя о том, что произошло. В ее воспоминаниях было не так уж много, но все это взволновало и встревожило ее. Но, в конце концов, она лишь произнесла вслух то, что ее сердце должно было сказать на могиле отца Феликса. Но этот странный крестьянин, такой несчастный и нищий, такой изможденный и безнадежный на вид, преследовал ее мысли и во сне, и наяву. Рано утром следующего дня они с каноником Паскалем отправились к лачуге, в которой жил Жан Мерль, но обнаружили, что она заброшена и заперта. Кто-то из рабочих видел, как он на рассвете отправился в горы Трюбзее, откуда он мог либо подниматься на Титлис, либо идти по дороге на Йохпас. Шансов на его возвращение в этот день не было, а отсутствие Жана Мерля могло затянуться на несколько дней, поскольку он был эксцентричен и никому не доверял. Больше о нем мало что можно было узнать, кроме того, что он еретик, чужак и скряга. Каноник Паскаль и Алиса еще раз посетили могилу Роланда Сефтона, а затем отправились в путь через Йохпас, питая слабые надежды встретить по дороге Жана Мерля. Но эти надежды не оправдались. Глава 11. Приходя в себя. Покинув кладбище, Жан Мерль вернулся домой в свое жалкое шале, лег на грубую кровать и несколько часов спал глубоким сном, без сновидений, в полном изнеможении. Последние 3 ночи он провел под звездами, растянувшись на низких кустах можжевельника. Он внезапно проснулся от яркого, чистого лунного света, безоблачного неба и сухой атмосферы, проникавшей в комнату через дверь, которую он оставил открытой. Света было достаточно, чтобы он смог достать немного денег из надежного тайника, который он соорудил в своей старой хижине, и собрать в пакет почти всю одежду, которая у него была. Там было от 20 до 30 фунтов золотом, по 20 франков каждый, и единственные деньги, которыми он владел теперь, когда его подвели банкиры из Люцерны. В его мозгу зародилась смутная цель, но он не торопился придать ей определенную форму. С небольшим свертком одежды и кожаным кошельком он отправился в путь с первыми лучами света, чтобы избежать визита молодой англичанки, которую он видел у могилы, и которая, вероятно, будет искать его утром вместе со своим отцом. Кто они такие, он сможет узнать, если сам вернется в Энгельберг. Если бы он планировал возвращаться. Ведь, поднимаясь по крутой тропе, ведущей к Трюбзее, он обернулся назад, чтобы посмотреть на высокогорную долину, где он так долго жил, как будто смотрел на нее в последний раз. Ему казалось, что он пробуждается от долгой летаргии и паралича. 3 дня назад унылый круг непрерывного труда и скупого накопительства был внезапно разорван потерей всего, ради чего он трудился и что копил, и потрясение вывело его из себя, как маньяка, и заставило бродить по пустынным высотам Энгельберга в настроении, граничащем с отчаянием, которое сделало его совершенно безрассудным в отношении своей жизни. Но с тех пор к нему пришли вести из дома, неверные отблески утраченного им рая. Самой сильной из них была мысль о том, что эти 14 лет превратили его маленького сына Феликса в мужчину, любящего, как любил он сам, и уже призванного принять участие в битве жизни. Он никогда не осознавал этого раньше, и это взволновало его до глубины души. Его дети были для него лишь мягкими, смутными воспоминаниями. Все его мысли были заняты Феличитой. В один момент он понял, что он отец, отец сына и дочери, у которых была своя отдельная жизнь и карьера. Глубокий и острый интерес к этим существам овладел им. Он вызвал их к жизни, они принадлежали ему по праву, и ничто на земле, на небесах или в самом аду не могло разрушить эту связь. Пока они живы, этот мир должен быть для него нерушимо интересен. Феличита больше не была первой в его мыслях. Туманная завеса, которую набросило на них время, разорвалась, и они стояли перед ним, купаясь в этом свете, но по другую сторону пропасти, такой же бездонной, непроходимой и смертельной, как льдины, зияющие у его ног. Он смотрел вниз, в эту холодную, сверкающую бездну, на острый и скользкий край, за который невозможно было ухватиться, и представлял себе, как перепрыгивая через эту ужасную пропасть, чтобы добраться до них на другой ее стороне. И как падает, раскинув руки и сжимая пальцы в необозримые ледяные глубины под собой. Впервые в жизни он с дрожью и ужасом отпрянул от края расщелины с затекшими конечностями и предательски напряженными нервами. Он чувствовал, что должен вернуться на более безопасное место, чем этот одинокий и опасный ледник. Наконец он достиг безопасного места, где мог прилечь и дать отдых своим уставшим членам. Под ним лежал весь склон долины с ее богатыми лугами изумрудно-зеленого цвета и серебристыми ручьями, блуждающими по ним. Маленькие фермы и шале были разбросаны повсюду. Некоторые из них прижимались к бокам скал напротив него или стояли на самом краю обрывов глубиной в 1000 футов. И казалось, что они вот-вот соскользнут с них. При взгляде на эти хижины у него закружилась голова, и он подумал о детях, играющих на таких опасных площадках. Над Титлисом висело несколько серых облаков, которые зацепились за острые рога суровых пиков вокруг долины. Он знал все вершины и обрывы. Они служили ему убежищем в часы самых сильных страданий. Но теперь этим дрожащим конечностям и этой легкомысленной голове нельзя было доверить снова нести его туда. Он потерял последнюю надежду искупить свою вину. Надежда исчезла. Неужели он должен был потерять и свое несгибаемое мужество? Это была последняя способность, которая делала его нынешнюю жизнь выносимой. Несколько часов он лежал неподвижно, не слушая и не глядя. И все же он слышал, ибо память об этом часто возвращалась к нему через годы, звон бесчисленных колокольчиков с пастбищ под ним и вокруг него, и голоса множества водопадов, низвергающихся через сосновые леса в долину, и качание переплетенных ветвей деревьев. И он видел, как солнечный свет переходит от одной точки к другой, преследуемый тенями облаков, которые то собирались, то рассеивались, на некоторое время затемняя голубое небо, а затем оставляя его более ярким и глубоким, чем прежде. Он не осознавал всего этого. Он даже не знал, что его мозг вообще работает, пока внезапно, как вспышка, перед ним не возникло ясное, решительное и твердое намерение. «Я поеду в Англию». Он сразу же поднялся и захватил свой сверток и альпеншток. Было уже далеко за полдень, но времени было достаточно, чтобы добраться до Экстенальпа, где он мог переночевать, а утром отправиться в Майринген. Через 3 дня он мог быть в Англии. 3 дня. Такой короткий срок отделял его от страны и дома, из которого он был изгнан столько лет. В любой день в течение этих 14 лет он мог бы отправиться домой, как он делал это сейчас. Но в его сердце не было того непреодолимого голода, который в этот момент побуждал его к действию. Он тщетно пытался удовлетворить себя шелухой, но даже она, сухая, пустая и горькая, не помогла ему. Он потерял все, а потеряв все, он пришел к самому себе. В его голове не было ни малейшего страха быть обнаруженным. Седовласый мужчина со сгорбленными плечами, изрезанным морщинами и изуродованным солнцем лицом, утративший всякий след той привередливости, которая была в красивом и преуспевающем Роланде Сефтоне и граничила с фронтовством, не рисковал быть узнанным. Тем более, что Роланд Сефтон уже много лет считался мертвым и похороненным. Черты лица умерших умирают вместе с ними, как бы хитро ни использовал свое мастерство художник, чтобы сохранить их. Лицо исчезло, как и память о нем. Некоторые сердца могут желать сохранить его четким и ясным в своей памяти, но когда внутренний взор приходит за ним, как тускло и размыто оно лежит там, подобно забытой фотографии, которая потускнела и покрылась пятнами в каком-то редко посещаемом шкафу. Жан Мерль путешествовал, как и подобает человеку его класса, в вагоне 3-го класса и в самом медленном поезде. Но он продолжал путь, нигде не останавливаясь для отдыха и продвигаясь вперед так быстро, как только мог. Пока на 3-й день в серых сумерках вечера он не увидел меловую линию английского побережья, возвышающуюся на фоне тусклого желтого света заката. А с наступлением ночи его ноги снова ступили на родную землю. До сих пор он просто поддавался своему слепому и непреодолимому желанию вернуться в Англию и быть ближе к своим неизвестным детям. Он так мало услышал о них от Алисы Паскаль, что уже не мог успокоиться, не узнав больше. Как осуществить свое намерение, он не знал и почти не думал об этом. Но теперь, медленно прогуливаясь в течение часа или двух по ровному песчаному берегу, когда темнота скрыла от него и море, и сушу, кроме места, на котором он стоял, он начал обдумывать, какие шаги ему следует предпринять, чтобы узнать то, что он хотел узнать, и увидеть их счастье издалека, ни в коей мере не подвергая его опасности. Он приобрел его слишком дорогой ценой, чтобы сейчас разрушить. О том, что Феличита покинула Риверсборо, он слышал из ее собственных уст, но не было другого места, где он мог бы с уверенностью обнаружить ее нынешнее обиталище, ибо Лондон слишком большой город, даже если бы она осуществила свое намерение жить там, чтобы он мог установить, где она обитает. Фиби Марлоу наверняка знает, где он может их найти, ведь англичанка на могиле Роланда Сефтона говорила о Фиби так же фамильярно, как о Феликсе и Хильде, говорила так, словно она была членом семьи. Искать Фиби Марлоу было вполне безопасно. Если его собственная мать не узнала бы своего сына в суровом крестьянине, которым он стал, то не было ни малейшего шанса, что девушка, подобная Фиби, когда-либо думала о Роланде Сефтоне в связи с ним, и он мог узнать бы от нее все, что хотел. Он предусмотрительно сменил свое иностранное одеяние швейцарского крестьянина на одежду английского механика. Перемена не сделала его более похожим на себя прежнего, потому что в его внешности больше не было никакого несоответствия. Ни одна душа на земле, кроме Феличиты, не знала, что он не умер много лет назад. Он мог прогуливаться по улицам родного города средь бела дня в базарный день, и ни у кого не возникло бы подозрения, что перед ним их старый знакомый Роланд Сефтон, банкир-мошенник. И все же он рассчитал время так, чтобы добраться до Риверсборо не раньше вечера следующего дня. Уже смеркалось, когда он снова зашагал по знакомым улицам, медленно, с каждым шагом собирая острые воспоминания о прошлом. Как мало изменился Риверсборо. Старая гимназия с ее серыми стенами и окнами выглядела точно так же, как и тогда, когда он был еще мальчишкой, носил фуражку и таскал с собой ранец с учебниками. Его имя, он знал, было написано золотом на черной табличке на стене внутри школы, как имя ученого, получившего стипендию. Большинство магазинов на каждой стороне улицы носили те же названия и выглядели почти неизменившимися. На церковном дворе стояли те же могильные камни, что и тогда, когда он, будучи ребенком, разбирал на них надписи через редкие перила, отделявшие их от мостовой. В одном из камней, на которых стояли флаги, была зигзагообразная трещина, одно из самых ранних его воспоминаний. Он встал и поставил на нее свой неуклюжий ботинок, как часто ставил свою маленькую ножку в те детские годы, и, прислонив голову к перилам церковного двора, где были похоронены все его английские предки на протяжении многих поколений, ждал. Как будто ждал, что какой-то голос заговорит с ним. Вдруг колокола на темной башне над ним зазвонили, звонко и шумно сталкиваясь друг с другом, словно приветствуя его. Так звонили они в тот день, когда он привез Феличиту домой после долгого свадебного путешествия. Это был вечер пятницы, вечер, когда звонари всегда практиковались в те дни, когда он был церковным старостой. Слышать их было невыносимо больно. В тот вечер он не мог этого больше терпеть. Не осмеливаясь идти дальше и смотреть на дом, где он родился, где родились его дети, но куда он больше никогда не сможет войти, он отыскал тихий постоялый двор и закрылся там на чердаке, чтобы подумать и, наконец, заснуть.